Глава 2. Черты интеллектуальные, нравственный облик. 1. Мозг Петра обладал строением поистине феноменальным. Характер и сила его блеска невольно вызывают теперь сравнение с Наполеоном I. Та же неутомимость в работе, без видимых признаков усталости, та же мощь, эластичная и гибкая, то же умение охватывать сразу бесконечное множество вопросов, самых разнообразных, самых неподходящих по существу, без заметного рассеивания мыслительных способностей, без всякого ослабления их относительно каждого вопроса в частности. В 1698 году в Штокерау, в окрестностях Вены, пока его послы спорили с императорскими сановниками, обсуждая подробности своего торжественного въезда в столицу, Петр Михайлов, постоянно вмешиваясь в эти раздражавшие его пререкания, занимался перепиской с Виниусом о постройке русской церкви в Пекине. В одном из писем к адмиралу Апраксину, помеченном сентябрем 1706 года, мы находим, рядом с приказом относительно текущей кампании, указания для перевода некоторых латинских книг, советы по воспитанию пары щенят с подробным перечислением всего, что они должны изучить. Первое – носить поноску, второе – снимать шляпу, третье – делать на караул, четвертое – прыгать через палку, пятое – служить и просить есть. 15 ноября 1720 года в письме к Ягужинскому, посланному с поручением в Вену, Петр беседует с ним о возвращении Шлезвига, герцогу Галштинскому, о портрете девушки со свиным рылом, привезенной из путешествия Петром Алексеевичем Толстым, где находится эта девушка и нельзя ли ее увидать. О двух или трех дюжинах бутылок хорошего токайского, которые ему хотелось бы получить. Но он желает знать цену и стоимость пересылки. Это был умственный очаг, открытый для всех отраслей понятия с развитой до крайних пределов способностью чисто славянской, определенной Герненом, названием восприимчивости. Вероятно, Петр ничего раньше не слыхал о квакерах и их учении до своего приезда в Лондон. Игрой случая он поместился в том самом доме, где знаменитый Вильям Пен проживал в критическую минуту своего бурного существования – когда его преследовали как заговорщика и изменника. Этого было достаточно, чтобы царь вступил в очень близкие сношения с тем же Пенном и другими его единоверцами – Фомой Стори, Жильбертом Моллисоном, принимая от них брошюры и набожно выслушивая их проповеди. 19 лет спустя, прибыв в Фридрихштадт в Галштинии с отрядом войск для оказания помощи Дании против Швеции, он первым делом справился, имеются ли в городе квакеры. Ему указали место их собраний, и он туда отправился. Он не придавал большого значения системе Ло и даже вообще финансам. Однако изобретатель, его система и судьба, как только он с ними познакомился, его сильно заинтересовали. Он переписывался с предприимчивым банкиром, следил за ним любопытным взором, сначала восхищенным, позднее сострадательным, но всегда благосклонным, даже во время неудач, постигших Ло. Как только речь шла о том, чтобы что-нибудь увидать или узнать, Петр горел таким нетерпением, что Наполеон может показаться выдержанным человеком в сравнении с ним. Прибыв в Дрезден после целого дня путешествия, совершенно измучившего всех его спутников, едва успев поужинать, он потребовал, чтобы его свели в кунсткамеру, местный музей. Пришел туда в час ночи и провел всю ночь, удовлетворяя свою любознательность при свете факелов. Вообще, эта любознательность, как уже сказано, была настолько же всеобъемлюща и неутомима, насколько лишена чувства выбора и меры. Царица Марфа Апраксина, вдова Феодора, умерла в 1715 году, 51 года от роду. Петр пожелал проверить справедливость мнения, распространенного в обществе, о болезненном состоянии покойного и строгих нравах покойницы. С этой целью он задумал сам произвести вскрытие трупа и, кажется, вынес благоприятное заключение относительно добродетели своей невестки. Таким образом, постоянно увеличиваясь, его запас познаний и сведений при удивительном разнообразии сохранял некоторую непоследовательность и рудиментарность. Он хорошо говорил только по-русски, а по-голландски мог беседовать лишь с моряками и о море. В ноябре 1721 года, имея надобность переговорить по секрету с Компредоном, проживавшим в Голландии и усвоившим местный язык, он принужден был прибегнуть к переводчику. Причем выбор оказался весьма неудачным. Действительно, Петр совершенно не был знаком с приемами, общеупотребительными в западной дипломатии. В мае 1719 года французский резидент в Санкт-Петербурге Лави заметил, что он затеял оландские переговоры, не потребовав предварительных пунктов, что позволило шведам отвечать ему подобными же переговорами, весьма компрометирующими и приведшими лишь к разрыву с союзниками. Он применял к своей иностранной политике собственные ухищрения и ухищрения своей страны, славянское лукавство, усугубленное азиатским коварством, выбивая своих иностранных партнеров из колеи свойственными ему уловками, неожиданными фамильярностями, резкостями и ласками, прерывая их поцелуями в лоб, отвечая речами, в которых они не понимали ни слова и которые были рассчитанными на зрителей, потом отпуская их, предупредив всякие объяснения. Он считался, да и до сих пор считается некоторыми военными историками, великим полководцем. Ему приписывались новые и удачные мысли относительно роли резервов и кавалерии, взаимопомощи разбросанных частей, простоты построений, пользования импровизированными укреплениями. Полтавская битва, как утверждают, служит единственным примером пользования редутами при наступлении, приводившим в восторг Морица Саксонского. Эти редуты приписывали изобретению Петра. Он сам руководил большинством осадных работ, весьма многочисленных во время Северной войны, и всегда его непосредственное вмешательство способствовало успеху. Мы не считаем себя достаточно компетентными, чтобы вступать в рассуждения по этому поводу, и вполне склонны довериться в этом отношении восторженному отзыву Морица Саксонского. Нас останавливает только красноречивое свидетельство истории Северной войны, на которую нам уже приходилось ссылаться. Петр, заведовавший ее редакцией, не блещет в этом ни как историк, ни как стратег. Описание битв, там помещенные, а больше там и нет ничего, или поразительно ничтожны, как, например, описание битвы под Нарвой, или когда вдаются в подробности, изобилуют явными неточностями. Трудно спорить. Может быть, великий человек и действительно изобрел редуты, оказавшиеся так кстати при Полтаве. Но всем известно, что сам он там удовлетворился командованием полком, предоставляя, как всегда, общее начальство своим генералам. Он приложил определенное старание к изучению военно-инженерного искусства и заботился об укреплении новых приобретений на Балтийском побережье. Но Петропавловская крепость никоим образом не может считаться чудом искусства, и из всех однородных сооружений, предпринятых под руководством Петра, ни одно, даже по свидетельству его величайших поклонников, не доведено до конца. Что касается осад, обязанных ему своим удачным исходом, мы видим, что все они неизменно оканчивались приступом, свидетельствующим только о блестящих качествах новой русской армии, ее храбрости и дисциплине. Эти качества, по нашему мнению, единственные неоспоримые данные, содействовавшие в этом направлении усилению славы великого преобразователя. Он умел почти из всякого материала, как будет указано ниже, создавать превосходнейшее орудие, созидавшее могущество и престиж его родины. Он был несравненным организатором, и нельзя не согласиться с некоторыми его почитателями, что он опередил свое время. В вопросе о рекрутском наборе, в применении некоторых принципов, теоретически подтвержденных и провозглашенных гораздо раньше его на Западе, но отстраненных рутиной из области практического пользования. Для достижения действительного совершенства в какой-либо отрасли знания у Петра не хватало не только чувства меры, но этому мешал еще другой недостаток, не покидавший его всю жизнь, именно серьезное отношение к пустякам и легкомыслие в вопросах серьезных. Достаточно привести в пример его занятия и претензии в области хирургии или зубоврачебного искусства. По возвращении из Голландии он всегда носил при себе набор инструментов и не упускал случая применить их к делу. Служащим петербургских госпиталей было вменено в обязанность предупреждать его каждый раз, когда имелся интересный оперативный больной. Он почти всегда присутствовал на операциях и нередко сам брал в руки хирургический нож. Однажды он выпустил 20 фунтов воды женщине, страдавшей водянкой и умершей от этого через несколько дней. Несчастная всеми силами, как могла, отбивалась, если не от операции, то от оператора. Он присутствовал на ее похоронах. В художественном музее в Петербурге сохраняется полный мешок зубов, вырванных августейшим учеником странствующего амстердамского зубодера. Лучшим способом угодить государю считалось обратиться к его помощи, чтобы вырвать себе коренной зуб. Ему случалось вырывать и совершенно здоровые. Его лакей Полубояров пожаловался ему, что жена под предлогом зубной боли уже давно уклоняется от своих супружеских обязанностей. Петр призвал непокорную, немедленно приступил к операции, несмотря на ее слезы и крики, и предупреждал, что ей придется лишиться обеих челюстей в случае повторения проступка. Однако не следует забывать, что Москва ему обязана с 1706 года своим первым военным госпиталем, к которому последовательно были добавлены хирургическая школа, анатомический кабинет, ботанический сад, где царь сам сажал некоторые растения. В том же году его заботами основаны были аптеки в Петербурге, Казани, Глухове и Ревеле. Но занятия или создание научных и художественных учреждений для него не составляли вопроса личного удовольствия или природной склонности. Мы видели в нем ясное отсутствие всякого художественного чутья и малейшей любви не только к живописи, но даже к архитектуре. Деревянный домик в Преображенском, такой низенький и вросший в землю, что Петр рукой мог доставать до крыши, вполне соответствовал его личным потребностям. Долгое время царь не желал признавать ничего иного даже в Петербурге, однако он считал уместным требовать возведения там дворцов, будущих жилищ для своих сподвижников. Но постройки медленно подвигались вперед. Он понял необходимость лишний раз подать пример и решил выстроить для себя дворцы, зимний и летний. В них мы видим довольно неискусное подражание западным образцам, так как Петр пожелал сам быть архитектором. Главные части зданий не соответствовали флигелям и образовывали неуклюжие углы, и он распорядился сделать двойные потолки в предназначенных для себя покоях, чтобы получалась иллюзия деревянного домика. Но начало было положено, и со временем французскому архитектору Леблон, приглашенному на громадное жалование 45 тысяч ливров ежегодно, удалось исправить прежние ошибки, придав новой столице приличествовавший ей величественный и нарядный вид. Петр заботился также о расширении маленького художественного музея, заложенного во время первого путешествия в Голландию. Посетив Амстердам в 1717 году, он сумел придать себе вид просвещенного знатока. Добился приобретения картин Рубенса, Ван Дейка, Рембрандта, Жана Стрена, Ван дер Верфа, Лингельбаха, Берхема, Мириса, Вувермана, Брейгеля, Остада, Ван Хунсена. Он подобрал несколько морских видов для летнего дворца и целую галерею для петерговского. Опытный рисовальщик и гравировщик Пикар и смотритель швейцарец Гзель, бывший в Голландии антиквариум, были приставлены к этим коллекциям, никогда не виданным в России. И все это делалось без всякого личного интереса. Сомнительно, чтобы Петр находил его и в переписке с аббатом Биньоном, королевским библиотекарем и членом Парижской академии наук, почетным членом которой царь сам состоял со времени своего посещения Парижа в 1717 году. В 1720 году он послал к аббату своего библиотекаря. Он завел у себя также и библиотеку немца Шумахера. вручив ему рукопись золотыми буквами по пергаменту, найденную в Семипалатинске, в Сибири, в склепе разрушенного храма. Следовало разобрать ее и прежде всего определить, на каком языке она написана. И Петр был, по-видимому, в восторге, когда аббат, прибегнув к содействию собственного переводчика короля, Фурмона, объявил, что таинственный документ написан на наречии тунгусов, старинного калмыцкого племени. Только после его смерти двое русских, отправленных им в Пекин для изучения китайского языка и пробывших там 16 лет, решились приняться за пересмотр этого научного заключения и пришли к открытию, нелестному для репутации парижских ориенталистов. Рукопись была манчжурского происхождения, и текст ее совершенно иной, чем указал Фурмон. Но Петр умер в убеждении, что содействовал освещению важного вопроса народной палеографии и этнографии, добросовестно исполнив свою обязанность государя. Среди редкостей, собранных им в Музее искусств и естественных наук, современники упоминают о нескольких живых представителях человеческого рода, ужасном, отвратительном калеке, уродцах-детях. В выставлении таких образцов великий человек видел также служение науке. Второе. Это был ум светлый, ясный, точный, идущий прямо к цели, без колебаний и уклонений, как орудие, управляемое твердой рукой. В этом отношении характерна переписка Петра. Он не писал длинных писем, как его преемница Екатерина II. У него на это не хватало времени. В письмах нет лишних слов, риторики, а тем более каллиграфии или орфографии. Например, вот как начинается записка, адресованная Меншикову. «My Herzbruder in Kamamara», что должно значить «Mein Herzbruder und Kamerad», «Сердечный мой брат и товарищ». Он чаще всего подписывался «пер» по-русски, пропуская букву «т». Но говорил он быстро и хорошо, находя сразу и без усилий нужное выражение, слово, метко передающее его мысль. Но больше всего он любил шутливые обращения, и возможно, что великая Екатерина просто подражала ему в этом отношении. Он писал, например, Меншикову на имя «долга», в особенности любимого фаворитом. Часто встречаются шутки, остроты до крайности бесцеремонные по содержанию и форме, но еще чаще колкости и резкости. Вице-адмирал Крюйс подал ему рапорт, где жаловался на своих офицеров, заканчивая восхвалением царя. «Бесподобный моряк Петр лучше, чем кто-либо знает, насколько дисциплина необходима во флоте». Петр отвечал: «О неискусных офицерах виною сам вице-адмирал, ибо едва не всех он сам нанимал, в том не на кого пенять. Что же принадлежит о моем искусстве, что здесь упомянуто, и сей комплимент есть не на крепких ногах, ибо здесь являет искусными, а в прошедшем времени, когда мы по видании неприятельских кораблей с моей генау по обычаю стреляли, которую стрельбу в гулянье младенцев или про здоровье за подпиток почтено было. И когда я сам на борт прибыл к господину вице-адмиралу, тогда не точию сам, то есть Крюйс, не сказал, но и не хотел верить, данде же с его мачты матрос увидал. И таким образом прошу господина вице-адмирала или из искусных по своему рассуждению выписать, или, ежели достоин, впредь от сей издевки перестать». Восточный отпечаток сказывается на непринужденно образных и пластичных оборотах его слога. По поводу союза с Данией и испытанных от него разочарований, из-под его пера выливается следующее размышление. «Двум медведям в одной берлоге не ужиться». И далее. «Словно о здешнем объявляем, что болтаемся, туне. Ибо что молодые лошади в карете, так наши соединенные, а наипаче коренные, сволочь хотят, да коренные не думают». Когда речь идет о Польше, где умы находятся в постоянном брожении, он говорит: «Дела там играют, словно молодая брага». Человек, говорящий необдуманные вещи, сравнивается с медведем, заявляющим, что зарежет кобылу. Даже как законодателю ему случалось говорить таким языком. Создавая пост обер-губернатора при Сенате, он говорит: «Ничто так по управлению государства нужно иметь, как крепкое хранение прав гражданских, понеже в суе законы писать, когда их не хранить или ими играть, как в карты, прибирая масть к масти. Прокурор будет его оком». Никуда не годный историк, с точки зрения искусства, он не был лишен исторического чутья. Он плохо описывал события, но прекрасно понимал их значение и важность, и здраво судил о них даже в письменных беседах с Екатериной, где, по-видимому, нисколько не следил за собой. Ясно, что он отдавал себе вполне точный отчет в своих действиях и в переживаемых событиях. Петр обладал воображением с природной наклонностью к великому и даже огромному, и в этом отношении сказывается печать Востока. В последние годы он мечтал возобновить колосса Родосского между Кронштадтом и Кроншлотом, поставить громадный маяк над проливом, под аркой которого могли бы проходить самые большие корабли. А наверху его возвышалась бы крепость и маячный огонь. Закладка его уже совершилась в 1724 году. Петр часто находился в приподнятом настроении, эпическом или трагическом, с порывами эксцентричности и проявлениями грубости, сбивавшими с толку очень хороших судей. В некоторых его выдумках оказываются шекспировские черты. В 1697 году, когда его отъезд в первое путешествие по Европе задержался вследствие раскрытия заговора Циклера, он, чувствуя связь преступной солидарности между настоящим и прошлым, приказал вырыть труп Ивана Милославского, погребенного 12 лет тому назад, уже изглоданный червями. Его останки привезли в Преображенское на санях, запряженных 12 свиньями, и поместили в открытом гробу на эшафот, где Циклеру и его сообщникам, стрельцам, предстояло умирать медленной смертью, разрубленным, разрезанным на мелкие куски. При каждом взмахе топора кровь казнимых фонтаном лилась на прах ненавистного врага, вырванного из смертного покоя, чтобы присутствовать при ужасной отплате своего победителя. В 1723 году Преображенское сделалось свидетелем другого зрелища, не столь ужасного, но не менее странного. Петр приказал сжечь свой деревянный дом, водворенный по его приказанию на старом пепелище, так как он тогда путешествовал. В то время жилища строились переносными. Настолько еще свежа была в народе память о кочевой жизни. Пожар символический и знаменательный. В этом домике, как сообщил Петр герцогу Галштинскому, он задумал план грозного поединка со шведом, наконец оконченного, и теперь, весь отдавшись радости завоеванного мира, Петр хотел изгладить последние воспоминания о пережитых ужасах. Но для придания большей торжественности мирной демонстрации он придумал соединить ее с фейерверком. Он поджег наполовину сгнившие бревна своей хижины римскими свечами, с крыши пускал снопы разноцветных ракет и сам бил в барабан в течение всего аутодафе. Иногда, даже в области понятий и чувств гораздо более возвышенных, Петр, по-видимому, без всяких усилий, возносится и парит на одном уровне с прекраснейшими историческими избранниками, обладавшими душой высокой и благородной. В 1712 году Стефан Еворский, монах Малорос, вызванный Петром из Киева для возведения в епископский сан, публично сделал ему порицание в проповеди, обрушиваясь на мужей, расходящихся с женами, и на людей, не соблюдающих посты. В этом заключалось преступление, оскорбление величества. И в таком смысле был сделан доклад государю. Петр удовольствовался замечанием на полях. Перво одному, потом свидетели. Желая показать этим, что не считал проповедника обязанным щадить слабости и пороки сильных. Но замечая, что и Стефан не соблюл евангельского правила, повелевавшего сначала обличить наедине, потом со свидетелями, и, наконец, уже в церкви. Но Еворский выразил желание удалиться в монастырь. Петр этому воспротивился и получил от Константинопольского патриарха разрешение не подчиняться требованиям православного поста. Фанатик покушался на убийство царя, произведя в него 2 выстрела из пистолета во время его сна. Оба раза произошла осечка, и злоумышленник, охваченный ужасом, разбудил царя, чтобы сообщить ему о случившемся. «Видно, Бог послал меня, чтобы дать государю чудесное знамение своего заступничества. Теперь убей меня, государь», — добавил он. «Посланников не убивают», — спокойно ответил Петр и отпустил убийцу. Анекдот, пожалуй, не слишком достоверный. И трудно себе представить Петра, упускающего такой прекрасный случай судебного разбирательства, с пытками, розысками сообщников и работой в застенке. Остановимся только на Яворском, происшествие с которым является неоспоримым. Но во всяком случае, изобретенное ли целиком или только переиначенное, приключение вполне соответствует облику государя. Очень часто и при самых различных обстоятельствах проявлял он ум великодушный, величаво-философское отношение к собственной особе. По возвращении в Варшаву, после неудачного прудского похода, его поздравляли со счастливым прибытием. «Мое счастье, – отвечал он, – заключается в том, что вместо 100 палок я получил только 50. Потом, словно говоря сам с собой, пришел, увидел, победил. Но тотчас же поправился. Не так уж много». Не так много. Неплюев, один из его любимых учеников, запоздал на утреннюю аудиенцию, назначенную ему на доках. Царь уже ждал. Неплюев извинялся. Засиделся ночью с друзьями. «Хорошо, прощаю тебе за то, что сказал правду». И к тому. Тут Петр, по-видимому, намекнул на самого себя, прибегая к народной поговорке «Кто бабе не внук?». Естественно ли, присущи ли были ему такие мысли, слова, поступки? Действительно ли они соответствовали природным качествам ума и характера? Не являлись ли они просто рисовкой, которую он щеголял, но которую случалось и нарушал по оплошности, прихоти или невыдержанности? Сомнения возможно, столько мы видим отклонений и противоречий. Вступая в Дербент в 1723 году, он сказал: «Александр построил этот город, а Петр его взял. На одной из триумфальных арок, растущих в Москве, как грибы, задолго до Полтавы, возвращаясь из персидского похода, он следующим образом возвещал об этой нетрудной победе: «Струксерат фортис, сет фортиор, ханс цепит урбем». В тот день Петр, очевидно, забыл о скромности. При взятии Нарвы в 1704 году он позабыл о великодушии, дав пощечину коменданту Горну, виновному только во слишком упорной обороне, и приказав бросить в воду труп его жены, убитой во время осады. При взятии Выборга в 1710 году он согласился на условие, что осажденные выйдут из крепости с оружием в руках. Но затем, после подписания сдачи, оставил гарнизон в плену. То же повторилось в Дерпте и в Риге. Этот же человек после битвы при Твейрмюнде, июль 1714 года, обнимал капитана фрегата Эреншетта и объявил, что гордится победой над таким противником. Он честно исполнял в 1721 году условия мира, заключенного со Швецией. Но начало войны может служить поразительным образцом коварства. В мае 1700 года, вернувшись из Воронежа в Москву, он дружески упрекал шведского резидента Книпкеркрона за тревогу, высказанную его дочерью, проживавшей в Воронеже, по поводу казавшегося ей неизбежным столкновения обоих государств. Он старался ее успокоить. «Глупое дитя», — сказал он ей, — «неужели ты допускаешь, что я начну неправую войну и нарушу мир, в вечность которого поклялся?» Он обнял при свидетелях Книпкеркрона и тоже рассыпался перед ним в успокоительных уверениях. «Если король польский возьмет Ригу, он, Петр, отобьет ее, чтобы вернуть Швеции». А в это время он уже вступил в союз с Августом против Швеции, составил план совместного нападения и наметил дележ предстоящей добычи. 8 августа, получив от Украинцева своего посла в Константинополе, уведомление о заключении мира с Портой, чего дожидался, чтобы сбросить с себя маску, он отдал приказ о выступлении войск в поход для осады Нарвы. Но в то же время его другой посланник, князь Хилков, получив аудиенцию у Карла XII, продолжал уверять того в миролюбивых намерениях. Главным образом практическое направление его ума не мешало ему иногда обнаруживать определенную узость и мелочность. Когда Лейбниц ему предложил устроить на всем протяжении государства сеть магнитных обсерваторий, он чуть не изменил своего мнения, составленного о великом ученом. Это не мешало ему позаботиться об открытии пролива, получившего название Берингова. Тут предвиделся новый торговый путь – и очевидная выгода. Он был бережлив до скупости, пользовался математическими инструментами, которые всегда носил при себе для измерения ежедневно количества съеденного сыра от подаваемого ему куска. А для увеличения скудного жалования, получаемого его поваром Фельтоном, придумал обратить в пикники по червонцу с человека пирушки, на которые приглашал своих друзей. Он охотно шел в крестные отцы по своей страсти мешаться во все на свете. Но подарок, который он делал родильнице, лобызая ее по обычаю того времени, никогда не превышал червонца, положенного под подушку, если то была жена офицера, и рубля, если то была жена простого солдата. Лоцману Антону Тимофееву, спасшему ему жизнь в 1694 году во время бури, застигшей его на Белом море, он дал 30 рублей, и с его стороны это было большое проявление щедрости. Но все-таки он производит впечатление полной искренности и непосредственности при всех своих противоречиях. Он полон природных противоположностей в силу обстоятельств, к которым нам еще предстоит вернуться. А его склад и духовное воспитание слишком сильно разнились от всего, к чему мы привыкли. Не следует забывать о стране, где он родился, народности, к которой принадлежал, традициях, на него воздействовавших. Рюрик, Олег, Святой Владимир, Святополк и Мономах. Эти герои русской истории и предания, конечно, великие люди, но их никак не следует смешивать с историческими и легендарными образами старого европейского мира. От него они отличались своим характером не меньше, чем именами. Ничто в них не напоминало Боярда или Франциска I. Своими патриархальными нравами они скорее подходили к духовному облику библейских царей. Современная Россия не должна видеть в этом утверждении безосновательного оскорбления, а также незаслуженного отрицания рыцарского духа в том, что ее касается. Это было бы равносильно непризнанию широкого образования и превосходного воспитания многих из ее представителей. Но тем не менее нельзя оспаривать, что во времена Петра большинство не умело читать и, никогда не видав в глаза ни одного рыцаря, прожило средние века, не получив никакого представления о рыцарстве, как позднее об эпохе Возрождения, и почти не ведало греческого или римского искусства. Впоследствии явилась возможность наверстать потерянное время, но еще долго Русь бесспорно оставалась совершенно чуждой, блестящей и великодушной школе, сделавшей от Роланда до Боярда на Западе слово «честь» синонимом верности данному слову. Зато наоборот, она находилась под влиянием греческой империи, заимствуя от нее науки, искусство, нравы, религию, политику с ее коварными и недобросовестными уловками. Даже легендарный тип женщины не имеет ничего героически идеального. Это не Жанна де Арк Франции, вдохновенная девственница, ведущая народ к победе порывом своей веры, или Ванда, кроткая мученица, предпочитающая смерть союзу с чужеземным принцем, оскорбляющим ее национальное чувство. Это Ольга, разбитная вдова, которая охотится, сражается, торгует, торжествует над своими врагами столько же благодаря хитрости, как и силе. А когда греческий император задумал жениться на ней против ее воли, превосходно спроваживает такого жениха. Петр принадлежал к тому же разряду, как Александр Невский, этот Улис среди святых, как его назвал Кюстин, князь более умный, чем храбрый, олицетворение благоразумия, но не великодушия или добросовестности. Вот почему французский посланник Компридон, говоря об одном из сподвижников царя, мог написать в 1725-м: «Он не прямодушен, и это обстоятельство снискало ему доверие покойного государя». Те же видимые противоречия встречаются у Петра в вопросах расхожей морали и религии. Был ли он верующим? Даже в этом можно усомниться, с такой бесцеремонностью он иногда относился к обрядам и служителям веры, требованиям которой в другое время ревностно подчинялся. Мы видим, как он прогоняет от постели сестры Марии, лежавшей в агонии, монахов, намеревающихся исполнить освященный преданием обрядности. Они приносят умирающие разнообразные кушанья и напитки и спрашивают жалобным тоном: «Неужели она хочет расстаться с жизнью, потому что ей не хватает пищи?» К черту с глупостями. Может быть, Петр придерживался простой веры и осуждал суеверие, но известна его привычка запоминать сны. В депеше от 25 марта 1712 года английский посланник Витворд говорит о победе, одержанной над тигром во сне, что укрепило царя в его воинственном настроении. В то же время приличие, дурные или хорошие нравы, благопристойность или вежливость – все было для него пустыми звуками. В 1723 году Ягужинский, один из выскочек, какими себя окружил Петр, вздумал бросить жену, безупречную женщину, имевшую от него взрослых детей, чтобы жениться на дочери канцлера Головкина. Видя сопротивление жены Ягужинского с одной стороны и канцлера с другой, Петр, которому такой план был на руку, потому что содействовал унижению старой аристократии ради новой, немедленно вмешался в дело. Жену постригли в монахини, отца принудили дать свое согласие. Царь объявил первый брак расторгнутым и взял на свой счет расходы по второму. Вот каковы были его отношения к семейным устоям. Легко себе представить, чего можно ожидать во всем остальном. В Берлине в 1718 году при осмотре коллекции медалей и античных статуй его внимание привлек божок в неприличной позе, один из тех, какими римляне любили украшать брачные комнаты. Он позвал императрицу и пригласил ее поцеловать фигурку. Когда Екатерина сделала вид, что хочет от этого уклониться, он грубо крикнул ей: «Копаб! Голову долой!», давая ей понять, чем она рискует в случае неповиновения. Потом он обратился к королю, оказавшему ему гостеприимство, с просьбой уступить эту редкость, а также некоторые другие диковинки и, между прочим, янтарный поставец, стоивший баснословных денег, по словам марк-графини Байрейтской. В Копенгагене, облюбовав таким же образом мумию в естественно-историческом музее, он выразил желание ее присвоить. Королевский инспектор доложил о том своему повелителю, и последний ответил вежливым отказом. Мумия отличается особенной красотой и величиной. Второй подобной нет в Германии. Петр снова отправился в музей, схватил мумию, оторвал у нее нос, всячески уродовал, затем ушел, говоря: «Пусть теперь она у вас остается». В Дрездене в 1711 году, покидая гостиницу «Золотого кольца», он собственными руками снял, намереваясь увести, несмотря на возражение прислуги, ценные драпировки, присланные саксонским двором для украшения его апартаментов. В Данциге в 1716 году, находясь в церкви и почувствовав, что дует холодный сквозной ветер, он, ни слова не говоря, протянул руку, снял парик с головы рядом сидевшего бургомистра и надел его на себя. Но трудно поверить, что барону фон Принцену пришлось взбираться на верхушку мачты, чтобы вручить свои верительные грамоты русскому государю, занятому укреплением снасти и ни за что не соглашавшемуся прервать свою работу. Этот анекдот, которым великий Фридрих угощал Вольтера, нам кажется прямо созданным, чтобы уличить одного из рассказчиков, трудно сказать которого, в заведомой лжи. Прибытие фон Принцена в Россию состоялось в 1700 году. В то время еще не существовало Петербурга, где бы послу мог быть оказан подобный прием. К корабельным сооружениям там было приступлено только в 1704 году, когда место фон Принцена уже занимал его преемник, граф Кейзерлинг. Кроме того, покинув Берлин 12 октября, посланник курфюрста Бранденбургского, впоследствии первого короля прусского, мог прибыть на свой пост только в самый разгар зимы, то есть в такое время года, когда в России поневоле приостанавливаются работы самых рьяных оснастчиков. Наоборот, по-видимому, полного доверия заслуживает Компридон, когда, отдавая отчет в аудиенции, просимой у царя по поводу переговоров о мире со Швецией, он утверждает, что на прием к нему Петр пришел из Адмиралтейства в матросской куртке. Такая бесцеремонность, пренебрежение общепринятыми правилами приличия, постоянное нарушение благопристойности уживались в том же человеке с глубоким чувством долга и безусловным уважением закона и дисциплины. Каким образом и почему? Без сомнения, потому что тут следует видеть нечто иное, чем необдуманное отрицание необходимых основ всякого социального здания. При известной доле взбалмошности и причудливости, от чего зависела большая часть проявляемой непоследовательности, существовала еще более уважительная причина. Петр взялся за преобразование жизни народа, у которого обрядности и предрассудки на добрую половину заменяли собой и религию, и нравственность. Довольно справедливо он видел в них главное препятствие движению вперед по пути прогресса и весьма логично старался не упустить ни одного случая, чтобы с ними расправиться. В 1699 году, плавая по Дону со своей флотилией галер, он увидал голландского моряка, который лакомился фрикасе из черепах, пойманных в реке. Петр рассказал об этом своим спутникам, которые испустили крики ужаса. Подобная пища в их глазах составляла предмет отвращения и соблазна. Сейчас же Петр отдал повару приказание и под видом цыплят велел подать на стол мерзкое кушанье. С Шейном и Салтыковым, присутствовавшим на обеде, сделалось дурно, когда по приказу государя им показали оперение птицы, которой их угостили. Петр чувствовал себя призванным освободить народную совесть от шлаков, копившихся в ней веками. Но для того, чтобы сознательно произвести необходимую расчистку, он приступил к предпринятой задаче слишком стремительно, внося слишком много личной грубости и, главное, слишком много страсти. И поэтому, исправляя, он разрушал. И таким образом этот великий воспитатель является также одним из величайших деморализаторов человеческого рода. При всей теперешней мощи современная Россия ему обязана большей частью своих пороков. Третье. Его неоспоримый гений при всей обширности поприща, где он парит, не производит впечатления всеобъемлющего взора, окидывающего широкие пространства и сложные картины. Скорее, принимая во внимание его пристрастие и сметливость в мелочах, можно бы сравнить его с тысячью мелких взглядов, устремленных постепенно на столько же мелких точек. Также его общие представления, когда они у него имеются, всегда оказываются несколько смутными и непоследовательными. В его намерениях и предположениях чаще всего не хватает определенности и ясности, и когда он смотрит вдаль, его взор затуманивается. Он страдает умственной близорукостью. Создание Петербурга может служить тому красноречивым доказательством. Там прямо принимаются за дело, планы создадутся после, и получаются в результате кварталы без улиц, улицы в виде тупиков и гавань без воды. Скорее приступать к действиям, обдумывая их потом, не теряя времени на обсуждение планов, если они кажутся заманчивыми, не задумываясь над средствами, если они находятся под рукой. Такова обычная манера этого блистательного ума. Умение давать оценку выбранным им сподвижникам, доходившее до прозорливости, по уверению панегиристов, было одной из наиболее ценных способностей Петра. Приемы, употребляемые им с этой целью, как, например, обыкновение, схватив за волосы субъекта, остановившего на себе его внимание, приподнимать ему голову и на минуту заглядывать в глаза, хотя и приводит по своей несложности в восторге судью настолько серьезного, как Соловьев, но в сущности только лишний раз доказывают ту же поверхностность, о которой мы уже упоминали, как о самой сущности всех познаний и всех способностей Петра. Он был совершенно лишен психологического чутья. Встретив у школьного учителя служанку, которая ему понравилась, он взял ее в любовницы, чтобы сделать из нее впоследствии императрицу, и решил сейчас же превратить школьного учителя в основателя народного образования. Такова история Екатерины и Глюка. Екатерина скиталась до того по лагерям, переходя из рук в руки солдат и офицеров своего будущего супруга. Глюк, скромный пастор лифлянского городка, принимается обучать вверенных ему маленьких москвичей пению лютеранских псалмов. Когда царь о том спохватывается, он закрывает школу и отсылает учителя, и дело народного обучения вперед не двигается. Однажды, присутствуя на спуске нового корабля, зрелище, всегда действовавшим на него возбуждающим образом, Петр пустился в историческую философию. Припоминая путь, пройденный в Европе просветительной культурой, ее греческую колыбель, потом ее итальянский расцвет, он закончил выражением убеждения, что теперь настал черед России. «Будем надеяться, — говорил он, — что через несколько лет мы будем в состоянии унизить соседние страны, доведя свою родину до высочайшей точки славы». Самое его представление о цивилизации вылилось в этих словах. Это просто конкуренция одного фабриканта с другим, соседним. Петр был слишком некультурен, чтобы анализировать и понять свойства, из каких складывалось превосходство иноземных соперников, которым он завидовал, мечтая их обогнать. Он видел только внешнюю сторону этого превосходства и потому не умел ценить его по достоинству. Его разум, такой всеобъемлющий и всеусваивающий, кажется, был вообще ограниченным и невосприимчивым с одной стороны. Был совершенно недоступен для отвлеченных понятий. Вот почему он так неискусен в суждениях об определенном сцеплении обстоятельств, в умении выводить последствия из данной точки отправления или по результатам доискиваться до причины. Он быстро схватывал практические преимущества цивилизации, но даже не подозревал необходимой подготовку ко всякой культурной работе. С ним случалось, что он хотел начинать постройку с крыши или трудиться сразу над фундаментом и коньком кровли здания. Умение быть хорошим плотником или даже посредственным корабельным инженером оказалось недостаточным, чтобы привести в органическое движение духовные силы народа. Одним словом, Петр кажется более изобретательным, чем гениальным. Его способ править страной тоже скорее напоминает ремесленника, чем художника, деятельного чиновника, чем государственного мужа. Обладая чрезвычайным влиянием на людей и обстоятельства, он проявлял необыкновенное искусство в умении держать их в руках, а также поразительную переимчивость, какую и сейчас, конечно, в меньшей степени приходится наблюдать у каждого русского человека, который, покинув, например, берега Дона, где он в глаза не видал никакой машины, ни фабрики, а после нескольких недель, проведенных в каком-нибудь промышленном центре Запада, настолько усваивает себе последние усовершенствования производства того времени, что в состоянии применить их у себя на родине. Но у Петра нет ни одной, безусловно, собственной мысли, и он невысоко ценит оригинальность в других. Он не пытается даже придать некоторой своеобразности работе в применении пластических материалов, извлеченных им извне и изнутри, которыми пользуется для своих опытов строительства политического и социального. Он довольствуется наклейками и мозаикой. Даже подражание за границы не его изобретение для России, потому что оно пустило прочные корни со времен Иоанна Грозного. Только ручеек ввоза польского происхождения, тонкую струйку воды, медленно просачивавшуюся в бесплодную почву страны, он заменил потоком, водопадом, лавиной производств немецких, голландских, английских, французских, итальянских. Работа механическая, чисто поверхностная, иногда совершенно неразумная, преследующая исключительно внешние стороны, без всякой заботы относительно внутренней потребности. Работа, предпринятая с таким незнанием сущности и действительной ценности обрабатываемых материалов, что смысл и цель ее не могли не ускользнуть от разумения и сознания народа, которому она была навязана. Работа разнородная, несогласованная и недружная, во многих отношениях бесполезная, в других даже вредная. Голландский флот, немецкая армия, шведское правительство, Версальские нравы и Амстердамские каналы спутаны в общей смеси заимствования. Ни малейшего понимания с идеальной стороны затеянного дела, но постоянное порабощение деспотизму готовых мыслей. Ему говорят, что каналы, прорытые им на Васильевском острове, единственном уголке суши, имеющемся в его новой столице, непригодны, слишком узки, чтобы служить путями сообщения. Его первая мысль – бежать к голландскому резиденту, чтобы спросить у него план Амстердама и с циркулем в руках проверить размеры. Однако мы называли его идеалистом, и теперь не отказываемся от своих слов. Он действительно был идеалистом в том уголке своей души, который недоступен для случайностей и непоследовательностей его ежедневно менявшегося настроения. Он был идеалистом по-своему, в общем подчинении своей мысли и постоянном самоотречении ради цели, лишенной всякого материализма и непосредственной осязаемости, грандиозного будущего, предназначенного, по его мнению, его родине. Нельзя сказать, чтобы при стремительности и вечной суете его деятельности и ограниченности его поля зрения эта цель принимала когда-либо совершенно определенные очертания. Знаменитое завещание, давшее такую задачу изобретательности политиков, является, как будет нами впоследствии указано, простой мистификацией, к которой он совершенно не причастен. Далекий горизонт, куда Петр устремлял свой бег, именно благодаря такой отдаленности сохраняет в его глазах неясность контуров, неопределенность линий, что-то смутное, не то походный лагерь, наполненный бряцанием оружия, не то улей, кипящий плодотворной деятельностью, очаг жизни промышленной, умственной, даже художественной. Итак, он грезит, но с широко раскрытыми глазами, давая удовлетворение даже с этой точки своему положительному разуму. Доходит почти до обладания этими грезами, этим призраком могущества и славы, мощью своего усилия и энергией своей веры. Он делает больше, внушая эту галлюцинацию далекого, чудесного будущего своим подданным, он обеспечивает ей жизнь. Беспримерный деспот, он ударами дубины и взмахами топора вгоняет ее в их плоть и кровь. Народ грубый он превращает в народ фанатичный. После него остаются не только легенды, но религия, которая в противоположность остальным религиям одухотворяется вместо того, чтобы материализироваться в наивных сознаниях, куда заложены ее начала. Современная Святая Русь, практичная и грубая, как он, да еще вдобавок мистически настроенная, стремящаяся как многоголовая провозвестница нового учения преобразовать старую Европу, наводнив ее, это его наследие. Да, он был, подобно Наполеону, идеалистом, мечтателем, великим поэтом действий, этот дровосек с мозолистыми руками, этот солдат-математик, одаренный меньшей взбалмошностью фантазий, более здравым сознанием возможностей и более реальными планами будущего. Четвертое. Особенно характерной и выдающейся чертой в этом облике, почти уродливом в некоторых отношениях, благодаря обилию контрастов, является постоянное, бесконечное шутовство, надевающее колпак скомороха на эту царскую голову, придающее клоунскую улыбку суровому лицу. И всегда и везде, среди превратностей судьбы, полной великих событий и великих деяний, перемешивающее забавное с серьезным, фарс с драмой. Начинается это очень рано, еще на заре царствования. Переряживаясь, сам молодой государь вменял тоже в обязанность своим друзьям и первоначальным сподвижникам. Уже в 1695 году князь Федор Рамадановский, кроме звания генералиссимуса, носил еще титул кесаря, и в письмах к нему по поводу наиболее важных вопросов Петр не упускает случая называть его «Минхер Кених» и подписывается «Нижайший услужник Пресветлого Величества Петрушка Алексеев» или «Кнехт Питер Командор» или «Ир Дахейликс Кнех», что имело смысл, понятный только ему одному. Он высказывал по всякому поводу готовность пролить всю кровь свою до последней капли на службе этого, созданного воображением, государя. В то же время Зотов, его бывший воспитатель, был объявлен князем-папою, патриархом берегов Яузы и всего Кукуя, прозвище неизвестного происхождения, данное немецкой слободе. Тихон Никитич Стрешнев был возведен в сан папы. Петр писал ему «Святейший отец» или «Ваше святейшество» и требовал, чтобы и ответы были в том же духе, носили ли они характер деловых писем или официальных донесений. Рамадановский адресовал свои письма господину-бомбардиру Петру Алексееву и заканчивал как государь подданному простым выражением благосклонности. В мае 1703 года, после взятия Ниеншанца, служа секретарем фельдмаршалу Шереметьеву, Петр собственноручно составил донесение королю, то есть Рамадановскому, чтобы известить его, что он и Меншиков, с изволения его величества, удостоились получить от фельдмаршала орден святого Андрея Первозванного, и принятые прозвища настолько укоренились, что пережили участников комедии. В 1719 году, когда умер Федор Рамадановский, титул и привилегии его воображаемого королевства перешли к сыну его Ивану. И поздравляя собственноручно капитана Синявина с морской победой, Петр выражал уверенность в удовольствии, какое доставит это известие его величеству. 3 февраля 1703 года он писал Меншикову, называя его «сердце мое» и сообщая об освящении крепости, выстроенной в недавно подаренном ему поместье и получившей название Ораниенбурга. Это теперешний Раненбург в Рязанской губернии. Митрополит Киевский совершал богослужение. Этот самозванный митрополит был только один из веселых друзей настоящего государя, и притом один из самых развратных – Мусин Пушкин. К письму приложен план с указанием имен, данных бастионом. Смотри ниже. При освящении на бастионе номер 1 служила водка, на номере 2 – лимонад, на номере 3 – рейнвейн, на номере 4 – пиво, на номере 5 – мед. Присутствующие в числе 20 человек, и среди них посланники прусский и польский, Кейзерлинг и Кёнигдек, английский купец Стиль и несколько знатных москвичей подписали это письмо, заменяя свои имена шутливыми прозвищами, а Меншиков ответил в очень серьезном тоне, потому что шведы на носу и нельзя всегда только смеяться. Но вместе с тем он не забыл поблагодарить своего августейшего друга, удостоившего его чести напиться в его имении. В 1709 году при праздновании в Москве Полтавской победы громадный деревянный дворец был выстроен на Царицыном лугу. В зале для приемов Рамадановский заседал на троне, окруженный главнейшими придворными сановниками, и приглашал вождей победоносной армии представить ему донесения о ходе и счастливом окончании битвы. Шереметьев подошел первым. «По милости Божьей и счастью вашего кесарского величества я уничтожил шведскую армию». «По милости Божьей и счастью вашего кесарского величества», — повторил в свою очередь Меншиков, — «я взял в плен при перевалочной генерала Левенгаупта с его армией». Петр подошел последним. по милости Божьей и счастью вашего кесарского величества, я победоносно сражался при Полтаве со своим полком. Все трое вручили ложному кесарю установленные рапорты и удалились с поклонами, после чего ввели и представили ему изумленных шведских пленников. Церемония закончилась банкетом, на котором этот странный самозванный государь присутствовал, восседая под балдахином, на эстраде, куда вели несколько ступеней. Он удостоил пригласить к себе за стол полковника Петра Алексеевича. Для оправдания подобных выходок, заключающих в себе что-то оскорбительное в такую минуту и при таких торжественных обстоятельствах, им пытались дать различные толкования. Петр хотел внушить собственным примером своим подданным чувство дисциплины. Он старался уничтожить местничество подобным смешением всех чинов и положений. Возможно, что он действительно об этом думал. В нем замечается глубокое сознание того, что составляет основу всякой дисциплины. Повиноваться, чтобы самому тебе повиновались. Служить, чтобы самому служили. Я служу с тех пор, как на службе. Постоянно употребляемые им выражения. И столь же явственной и постоянной была его забота приучить своих подданных к тому же, влить в их представления и души высший идеал, которому он отдавал всю жизнь и которому все должно быть принесено в жертву, требовавший все и от всех, идеал, пред которым никто ничего не значил, даже царь. Такие мысли по всем вероятиям положены в основу представлений, вроде только что описанных. Но способы, какими пользовался Петр для проведения их в жизнь, зависели всецело и единственно от его фантазии и любви к маскарадам, фарсу, мистификациям, наконец, распущенности воображения, не сдерживаемого никаким чувством благопристойности и даже уважения к самому себе. Не надо забывать, что маскарады находились в это время в большой части у западных соседей Петра, и в России давно уже приобрели права гражданства. Иоанн Грозный приходил от них в восторг. Петр в этом отношении только следовал за господствовавшим увлечением, доводя его до крайних пределов, как того требовал широкий размах, присущий его гению. И в таком преувеличенном виде средства, очевидно, заходили дальше намерений, обращаясь против них. Только при условии чрезвычайной кроткости народного характера, привычного ко всевозможным проявлениям деспотизма, самая идея самодержавия не пошатнулась в сознании его подданных от подобных испытаний. В особенности, когда переряживание самого государя наиболее неожиданные – не имеющие никакого оправдания, низводили даже его человеческое достоинство до самого постыдного унижения. В 1698 году мы видим его по возвращении из первого путешествия за границу, участвующим в шествии, где самозваный патриарх Зотов в митре с изображением непристойного Бахуса предводительствовал толпой растерзанных вакханок, с пачками зажженного табаку вместо виноградных лоз на головах. В этом можно усмотреть намек на монополию, приобретенную маркизом де Кермартеном, следовательно, политическую подкладку. Но способ, выбранный для его осуществления, не может не показаться неудобным. В том же году, на другой день после казни 150 стрельцов, погибших в ужасных мучениях, Петр, находясь в веселом настроении, оставил обедать бранденбургского посла, явившегося на прощальную аудиенцию. А во время десерта угостил его шутовской сценой, когда, раздав свои благословения присутствующим двумя крестом сложенными трубками, ложный патриарх подал сигнал к танцам. Царевич Алексей и его сестра Наталья присутствовали при этом представлении, находясь за занавеской, которую приоткрыли, чтобы дать им полюбоваться зрелищем. 20 лет спустя повторилось то же самое. На Масленице 1724 года толпа от 60 до 70 человек, дворян, офицеров и духовенства, в том числе царский духовник Надежинский, горожан и простонародья, среди них матрос, идущий на руках головой вниз, отчаянно кривляясь, сопровождало царя по улицам. Эти люди, набранные из числа самых горьких пьяниц и низких распутников, составляли настоящее братство, собиравшееся по установленным дням под названием Беспечального собора и предававшееся оргиям, часто затягивавшимся на целые сутки. Иногда в такие собрания приглашались также дамы, и высшим сановникам, министрам, генералам, людям с весом и в летах часто приходилось принимать участие в развлечениях собора. В январе 1725 года 80-летний старец из родовитой семьи Матвей Головин должен был по приказу царя участвовать в шествии, наряженный чертом. Он отказался. Тогда, по знаку Петра, на него бросились, раздели до нога, нахлобучили шапку с картонными рогами и в таком виде выдержали целый час на льду на Неве. Он схватил горячку и умер. Нет ни одного происшествия в продолжении всего царствования, не послужившего бы предлогом для повторения подобных сцен. Нештатский мир наравне со свадьбой любимого шута. Когда шут умирает, Петр приказывает за его гробом идти маском, как окружил им его брачное ложе. В 1724 году все петербургские шуты присутствовали на похоронах одного из своих товарищей, одетые в черное, следуя за маленьким катафалком, запряженным шестеркой испанских пони. В этом же году, во время маскарада, длившегося 8 дней, было отдано строжайшее приказание сенаторам не снимать масок даже в зале заседаний и в часы, посвященные рассмотрению дел. У Петра было значительное количество придворных дураков. Штраленберг приводит список, где значатся имена, известные по другим должностям: Зотова, Тургенева, Шанского, Панина, Шаховского, Тараканова, Кирсантьевича и Ушакова, наиболее ценимого. Эти имена имеют свое объяснение. Флогель в истории придворных дураков разделяет их на четыре категории. Первые дураки по природному слабоумию, служащие для развлечения царя. Вторые дураки в виде наказания, осужденные дурачиться за недостаток сообразительности, проявленной на прежнем службе. Примером этому служит Ушаков, капитан гвардейского полка, посланный из Смоленска в Киев со срочными депешами. Прибыв к городу ночью и застав ворота запертыми, он долго не мог достучаться и поворотил обратно. Снова проскакал 1000 верст и спешил пожаловаться на свою неудачу. Третье – дураки-притворщики, симулирующие безумие, чтобы спастись от смерти, будучи замешанными в какой-нибудь заговор. Петр иногда замечал обман, но считал достаточным наказание, избранное для себя несчастным. Четвертые – дураки по недостатку образования. Посылая за границу многих молодых людей, Петр по возвращении спрашивал у них отчет в приобретенных знаниях. Тем, кому судьба не благоприятствовала на таком экзамене, оставалось только надеть дурацкий колпак, чтобы избежать наказания более сурового. В эпоху Великого Царствования эти придворные шуты имели также, надо сказать, политическое значение. Они пополняли царскую полицию. За столом они громко и безнаказанно рассказывали о злоупотреблениях его сановников, их воровстве и лихоимстве. Петр иногда даже возлагал на них поручение воздать должное наказание. Тогда они старались напоить виновного во время пирушки, затевали с ним ссору, видя его достаточно пьяным, и награждали побоями. В списке Штраленберга пропущены два имени, наиболее знаменитые из шутовской команды – русского Балакирева и португальца Д'Акоста, вероятно, родственника известного перекрещенца Уриэля. Второго Петр назначил на должность директора-распорядителя шутовских представлений и начальника над участниками в них. В 1713 году царь произвел его, кроме того, в графы и сделал самоедским ханом. Это последнее назначение дало повод к целому ряду шутовских церемоний, на которых присутствовало несколько семей настоящих самоедов, привезенных по такому случаю из глубины Сибири. Наряженный самоедом, с развесистыми оленьими рогами на голове, опоясанный желтой лентой, на которой висела медаль с именем Актеона, выгравированным на одной из сторон, среди иногородцев фигурировал также один из поваров императрицы. Петр иногда делал из него соперника Ушакову и Балакиреву, и очень часто свое излюбленное посмешище. Жена бедняги пользовалась репутацией легкомысленной женщины, и царь никогда не упускал случая, видя его при свидетелях, приставить ему символическим жестом два пальца ко лбу. Сама по себе такая манера развлекаться, как ни груба она кажется, в особенности в настоящее время, не подлежит критике. Это естественный и необходимый противовес существования, посвященного неустанной работе, перешедшей бы, не будь такого отдыха, границы сил человеческих, даже у такой исключительно могучей натуры, как Петр. Великий муж инстинктивно искал в подобных развлечениях отдыха напряженным нервам и, хватая во всем через край, не сумел и тут избежать недостойных излишеств. Даже можно сказать, что он выкупал нехорошую, циничную или бесчеловечную сторону своей веселой непринужденностью и широким добродушием, проявляемыми им в таких случаях. Спустя полстолетия Христиан VII датский отдал под суд и приговорил к смертной казни графа Бранта за то, что тот не смог стерпеть насмешек по поводу своих супружеских злоключений и забылся настолько, что поднял руку на самого государя. Петр, не поморщившись, переносил удары кулаком повара Екатерины, если последний случайно оказывался не в настроении переносить поддразнивание. Напрашивается возражение, что царь мог бы искать себе объектов для шуток не по кухням, но такова уж была его привычка. Он не был аристократом. Наоборот, он весьма близко стоял к народу по известным чертам грубости, юмористического задора и ребяческой веселости, характеризующих чернь всех стран. Хотя общее направление ума и характера его и отличают его резко от местного простонародья. Благодаря своим первым сотоварищам, конюхам, Петр хорошо знал народные нравы и обычаи и отчасти обязан этому знакомству своим знанием толпы и умением ею управлять. Мы уже видели его на Рождестве, славящим Христа по местному простонародному обычаю, распевающим словословие Господне у дверей домов и требующим установленной подачки. Однажды самый богатый московский купец Филатьев отказался проявить при таких обстоятельствах надлежащую щедрость. Петр сейчас же собрал перед его домом целый квартал и требовал выкупа по рублю на каждую голову. Часть его гения сказывается в этом умении возбуждать толпу, действуя на ее самые низменные инстинкты. Действительно, неудобная сторона этих увеселений и развлечений заключалась в добровольном смешении, какого придерживался Петр, безумие с рассудком, маскарада с серьезной жизнью, смехотворные графы и патриархи, шуты и гайеры совмещали и перемешивали постоянно свои шутовские должности и атрибуты с другими званиями и обязанностями, которые создавали из них или должны были создать важных сановников. Зотов был хранителем печатей. Иван Головин, ничего не понимавший в мореплавании, хотя сопровождал Петра в Голландию, на этом основании был назначен генерал-адмиралом. Для государя и его друзей тем создавался лишний источник забавных шуток. Но флот, который принято было между ними называть семьей Ивана Михайловича, чокаясь за его здоровье, оттого ничего не выигрывал. Для таких заблуждений не существует ни оправданий, ни извинений. Они ясно обнаруживают слабую сторону недюжинного ума, выбитого из обычной колеи, лишенного противовеса, какой воспитание, традиции, общественная среда обыкновенно составляют для наиболее самостоятельных натур, поддерживая равновесие в пространстве, где эти натуры действуют и сами пробивают себе дорогу. Пятое. Публичное официальное учреждение шутовского патриаршества, о котором мы уже упоминали, имело ли оно целью, как утверждают многие, подготовить уничтожение настоящего? Пожалуй, что так. Но как опасен был, опять-таки, подобный окольный путь? Ведь Петр рисковал разбить там на каком-нибудь ухабе все достоинство духовенства и даже самое понятие о религии. Говорят, что имелось в виду создать только пародию на папство. Сомнительно. Мы видим, что Зотов поочередно называется то князем-папой, то патриархом. Ну, а выставив рядом с ним самозванного кесаря Рамадановского, какой титул, какое звание, какие обязанности старался высмеять и унизить Петр? Скорее, можно предположить, что он преследовал главным образом цель увеселения ума, предрасположенного к причудливости и эксцентричности, вследствие некоторого атавистического проявления восточного деспотизма, определенных недостатков духовного склада и определенных пробелов первоначального воспитания. Может быть, самые серьезные намерения примешивались или даже служили точкой отправления этой шутовской и непристойной распущенности воображения. Но они быстро исчезали, сметаемые и уничтожаемые ее бурным и мутным потоком. Не таково мнение одного из недавних апологетов Петра, настолько убежденного, что он удивляется, как никто раньше него не догадался о действительной и неизменной глубине намерений и расчетов, таким образом осуществленных великим государем. Как это никто не понял, что целью царя было скрыть от врагов тайну своих сил, втихомолку против них подготовлявшихся, и работу своей мысли, замышлявшей их уничтожение. Пьяные днем, или притворяясь ими, князь, папа и его конклав употребляли ночь на неустанный труд. Переписка лже-первосвященника с его дьяконом, сам Петр носил такое звание, при всем видимом пустословии и непристойных шутках представляла собой только уловку тайнописания. Так, в письме Зотова к царю с пометкой 25 февраля 1697 года Масленица со своими спутниками Ивашкой, пьянство, и Еремкой, разгул, которых Петр должен остерегаться, означали собой коварную и раболепную Польшу с ее союзниками, казачьим атаманом и татарским ханом. Такое толкование не отличается остроумием. Можно ли представить себе Петра и его сподвижников, прибегающих в 1697 году к таким ухищрениям, чтобы уверить Польшу или Швецию в своем бессилии? Последнее в данную минуту было слишком очевидным, и в интересах России было достичь совершенно иного оптического обмана. Также трудно вообразить себе ночи, проведенные Зотовым в неустанном труде. Мы читаем в депеше французского посланника Кампридона от 14 марта 1721 года. Вышеупомянутый мною патриарх, прозванный здесь князем-папой, записной пьяница, избранный царем, чтобы выставить на посмешище свое духовенство. Вот справедливая оценка, по крайней мере в том, что касается нравственной подлинности упомянутого лица. Хотя речь здесь идет уже о преемнике Зотова. Во всем остальном спор остается открытым. Думал ли действительно Петр выставить на посмешище свое духовенство? Унизить патриаршество, как власть, соперничавшую с ним? Да, пожалуй. Обычай требовал до того времени, чтобы в вербное воскресенье в Москве царь участвовал в торжественной процессии, ведя под усцы ослицу патриарха. Главенство духовной власти, освященное первенствующим положением патриарха Филарета, наряду с первым из Романовых, таким образом укреплялось из года в год. Петр заменил процессию шутовским шествием князя-папы, верхом на быке в сопровождении целого ряда повозок, запряженных свиньями, медведями и козлами. Здесь явно просвечивает политическая цель, но также, очевидно, она быстро стушевывается и уничтожается благодаря беспрестанным перевоплощениям, бесконечной непристойной пародии, в которой такой опытный свидетель, как Вокерот, не видит ничего, кроме разгула души и тела. Однако явление требует себе иного объяснения. Оно слишком обширно, глубоко и продолжительно, чтобы его можно было отнести только насчет личного фантазерства, как бы причудливо и распущено оно ни было. И действительно, оказывается, ирония, сатира, изображение в комическом или карикатурном виде всех важнейших жизненных условий составляют отличительную черту эпохи, непосредственно предшествовавшей воцарению Петра. Может быть, в этом следует видеть противовес указанному нами аскетическому направлению, приводившему, как сказано выше, к отрицанию всяких проявлений общественной жизни. Что же касается особенностей формы, какую Петр придавал этому стремлению, или какую только содействовал развитию уже существующего, то не имела ли она родственной связи с эксцессами, каким в другое время, но тут приходится оглянуться на целое столетие назад, под влиянием мнимых демонических влияний передавалось народное воображение и страсти в других странах. Стоит только припомнить оргии ночных шабашей и черных месс, так распространенных во Франции в начале 17-го столетия, слабым отражением которых являются мистификаторские изобретения современных оккультистов. Аналогия причин в этом отношении, по-видимому, подтверждает аналогию фактов. И там, и тут возмущение духа и плоти, одинаково угнетаемых и стесненных обычным укладом жизни, и в погоне за минутным облегчением устремляющихся, рвущихся за пределы действительности, за пределы закона, религии и общества. Странность заключается в том, что Петр председательствовал на таких сатурналиях. Но разве он не имел одинаковых потребностей, не подчинялся общему закону, подавая первый пример, и добровольно соглашаясь замкнуться ужасным железным кольцом, созданным его указами? Впрочем, прежде всего необходимо привести факты, которые могут оказаться достаточно убедительными. Происхождение оскорбительных комедий, в каких участвовали папа или патриарх Зотов и его преемники, относится, как сказано выше, к первым годам царствования. Но подробности развивались постепенно. Создав первосвященника, Петр понемногу добавлял к нему кардиналов, конклав. Это всешутейший или всепьянейший собор, конклав или собрание всех шутов и всех пьяниц, учреждение постоянное, почти официальное. И Петр из года в год совершенствовал его устав, изобретая, дополняя собственноручно статуты и регламенты, работая над ним даже накануне Полтавской битвы. Членами этого учреждения состояли самые беспутные из его собутыльников, к которым царь присоединял несколько человек, отличавшихся серьезностью ума и строгими нравами, может быть, по жестокому капризу деспота, а может быть, чтобы, унизив, крепче держать их в руках. Избранные, прежде всего, отправлялись в дом князя-папы, прозванный Ватиканом, чтобы представиться и выразить свою благодарность. Четверо заик, под предводительством царского камердинера, служили им толмачами во время этой церемонии, когда их одевали в красное платье, в котором впредь им предстояло щеголять. В таком наряде они отправлялись в зал консистории, где вся обмеблировка состояла из кресел, расставленных по стенам. В глубине, на груди эмблематических предметов, бочонков, стаканов и бутылок, возвышался трон князя-папы. Кардиналы проходили перед ним один за другим, получали стакан водки и выслушивали установленную формулу. «Преосвященный отец, раскрой рот, проглоти, что тебе дают, и ты нам скажешь спасибо». После чего все усаживались в кресло, заседание считалось открытым и затягивалось на долгие часы, причем возлияния чередовались с шутовскими выходками. Конклав помещался в соседнем доме, куда направлялась процессия во главе с князем-папой, ехавшим верхом на бочке, запряженной четырьмя валами. Его окружали шутовские монахи, якобинцы, кордильеры. Ряса отца Кальо, француза-кордильера, проживавшего в Москве, послужила образцом для их костюмов. Петр даже настаивал на участии самого монаха в шествии и уступил только перед энергичным протестом французского посланника. Одетый голландским матросом, царь обыкновенно сам руководил шествием. Обширная галерея, обставленная узкими диванчиками, ожидала членов конклава. В проходах опять-таки бочки, распиленные пополам и предназначенные частью для съестных припасов, частью для отправления естественных нужд. Шутовским кардиналам строго воспрещалось покидать свои ложа до окончания конклава. Прислужникам, приставленным к каждому из них, поручалось их напаивать, побуждать к самым сумасбродным выходкам, непристойным дурачествам, а также, говорят, развязывать им языки и вызывать на откровенность. Царь присутствовал, прислушиваясь и делая заметки в записной книжке. Конклав продолжался трое суток. Когда не предстояло избрание нового папы, время проходило в спорах, например, относительно качеств вина, не понравившегося одному из кардиналов. В 1714 году, чтобы внести разнообразие в программу, Петр затеял женить князя-папу Зотова, 84-летнего старца, отца сыновей, занимавших видное положение в армии. Один из них тщетно умолял царя избавить седина отца от такого позора. Невестой была выбрана Анна Пашкова из хорошей семьи, около 60 лет от роду. Начались грандиозные приготовления к празднованию беспримерной свадьбы. Надо заметить, что Северная война все еще свирепствовала в данную минуту со своей зловещей свитой общего траура и жертв, изнурительных для народа. И вот, за 4 месяца до события, всем придворным чинам и дамам был разослан приказ приготовиться к участию в предстоящем торжестве и прислать канцлеру графу Головкину подробное описание выбранного костюма, чтобы не могло случиться более 3 похожих. Участники и костюмы 2 раза подвергались самоличному осмотру Петра 2 декабря 1714 и 15 января 1715 года. Он собственноручно писал все указания и распоряжения, относящиеся к церемониалу, придуманному для этого случая. В назначенный день по сигналу пушки с Петропавловской крепости все мужчины и женщины, принимавшие участие в маскараде, собрались. Первые – в доме канцлера, вторые – у княгини-игуменьи. Также имелась уже и княгиня-игуменья, госпожа Ржевская, ловкая и льстивая, но всегда пьяная баба, по отзыву одного из современников. После смерти заместительницей ее сделалась княгиня Анастасия Голицына, дочь князя Прозоровского, большой друг Петра, с которой он общался как с сестрой, пока не велел публично отстегать плетьми на дворе Преображенского приказа. Она обвинялась в сообщничестве с Алексеем, за которым ей было поручено следить и подсматривать. Она вернула себе царскую милость, согласившись занять место госпожи Ржевской. Шествие началось от царского дворца и, перейдя по льду через Неву, направилось на другом берегу к церкви Петра и Павла, где 90-летний священник, разысканный в Москве, ожидал у алтаря жениха и невесту. Шествие открывал Рамадановский, лже-кесарь, наряженный царем Давидом, с лирой в руках, прикрытый медвежьей шкурой. Он ехал в санях, запряженных 4 медведями, 5-й стоял на запятках вместо лакея. Награждаемые ударами кнута всю дорогу, звери испускали оглушительный рев. Сзади следовали на очень высоких санях новобрачные, окруженные купидонами, с оленем, украшенным огромными рогами, впереди, на месте кучера, и с козлом на запятках. Лжепатриарх нарядился в свое папское облачение. Вся столичная знать, представители правительства, аристократии, дипломатического корпуса, князь Меншиков, адмирал граф Апраксин, генерал Брюс, граф Витутум, посланник Августа II, в костюмах гамбургского бургомистра играли на рылях. Канцлер, князья Яков и Григорий Долгорукие, князья Петр и Дмитрий Голицыны, наряженные китайцами, играли на свирелях. Императорский резидент Плеер, ганноверский посланник Вебер, голландский резидент Деби, одетые немецкими пасторами, играли на волынках. Все были налицо, многие смущенные и недовольные, но Петр не обращал на это внимания. Некоторые сановники, Михаил Глебов, Петр и Никита Хитровы, были избавлены от необходимости играть на музыкальных инструментах, потому что их дряхлая старость мешает им владеть руками. Но все-таки им было приказано присутствовать. Царевич в костюме охотника трубил в рог. Екатерина в финском наряде с 8 придворными дамами, старая царица Марфа, вдова царя Федора, в польском костюме, принцесса Остфрисландская в древнегерманском костюме, все играя на свирелях. Петр, по обыкновению наряженный матросом, бил в барабан. Венецианцы, извлекавшие пронзительные звуки из своих свистков, дикари из Гондураса, потрясавшие копьями, поляки, пиликавшие на скрипках, калмыки, тренькавшие на балалайках, норвежские поселяне, лютеранские пасторы, католические монахи, епископы с оленьими рогами на голове, раскольники, китобои, армяне, японцы, лапланцы, тунгусы окружали его пестрой, шумной толпой. Музыка, рев медведей, звон колоколов, раздававшийся изо всех церквей, восклицания тысяч зрителей смешивались в адской какофонии. И толпа кричала: «Патриарх женится! Ура патриарху с супругой!» Банкет, закончившийся оргией, как нетрудно себе представить, завершил церемонию. 80-летние старцы, нетвердо державшиеся на ногах, исправляли обязанности кравчих. Празднество продолжалось на другой день и длилось до февраля. Нельзя умолчать о следующей подробности. В самый день свадьбы, между маскарадом и банкетом, Петр, не снимая матросского костюма, ухитрился дать аудиенцию графу Витстум и, переговорив с ним о делах весьма серьезных, вручил письмо к его государю, помеченное тем же числом и касающееся польских дел. Он принимал также Бассевица и толковал с ним о делах герцога Галштинского. Конечно, такое обстоятельство достойно удивления, но тем не менее обстановка, среди которой оно промелькнуло, не может не показаться возмутительной. В 1717 году Зотов умер. Петр составил для выборов его преемника новый регламент. Целое сочинение, где изощряется в смешных и непристойных изобретениях, настаивая в особенности на удостоверении пола кандидата, по обычаю, установленному в Риме, после знаменитой папессы Иоанны. Не забудем, что в это время Петр ожидал возвращения сына Алексея и готовился приступить к ужасному процессу, набросившему такую печальную тень на последние годы его жизни. По нему это совершенно незаметно. Кандидата звали Петром Ивановичем Бутурлиным. До сих пор он носил звание архиепископа Петербургского в епархии пьяниц, прожор и дураков. Принадлежал он к одной из знатнейших фамилий страны. Петр предназначил себе на этот раз роль протодиакона конклава, члены которого получали свои избирательные записки из рук княгини-игуменьи, целуя при этом ее груди. Записки эти изображаются яйцами. Пропускаем неподдающиеся передаче подробности. Спустя несколько месяцев несчастный Алексей изнемогал под кнутом в допросной камере, а его отец тем временем пировал с новым князем-папой, патриархом или скорее издевательством над патриархом, как выражается Вакерот, и присутствовал при сценах безобразного, омерзительного разгула. Переполнив, наконец, себе желудок, патриарх облегчил его, обдав с высоты трона вонючей струей парики и одежды сидевших у подножия его стола, что доставило обществу громаднейшее удовольствие. В 1720 году Петр придумал женить Бутурлина на вдове Зотова, и вот снова затеваются дурачества, непристойности и невыразимые профанации. Устраивается постель в пирамиде, воздвигнутой перед сенатом в память счастливой битвы со шведами. Нет пощады даже победе, крови, пролитой на защиту отечества, собственной славе. Молодых укладывают, напоив их мертвецки пьяными, и заставляют их пить еще из стаканов, одна форма которых – оскорбление для нравственности. Потом, через отверстия, устроенные в стенах пирамиды, толпе дают насладиться зрелищем, каким, говорят, любовался Людовик XV на свадьбах своих детей. На следующий день князь-папа вступает в исполнение своих папских обязанностей, раздавая благословения по обряду русских священников в процессии масок, собравшихся в его жилище. Это папство было непродолжительным, и 10 сентября 1723 года мы читаем в депеше Компредона: «Церемония провозглашения нового патриарха будет происходить в Москве. Местом конклава выбран маленький островок по соседству с Преображенским, где находится крестьянская изба. Самозванные кардиналы соберутся там в назначенный день. Их заставят целые сутки пить вино и водку, не давая им спать. И после такой блестящей подготовки они выберут себе патриарха». Не может быть двух мнений о подобных мерзостях и гнусностях. Можно только расходиться во взгляде на их толкование. Мы придерживаемся уже высказанного нами мнения. Петр является представителем общества, еще только формирующегося, куда исторические посылки и его личная инициатива внесли и привили различные противоположные ферменты, где нет ничего прочного, заветного, а следовательно и священного. Со времен Ивана Грозного все выдающиеся люди в этом обществе были оригиналами, самодурами, по выразительному народному названию, что объясняется отсутствием общей почвы национальной культуры. Таков и Петр, мастодонт в образе человека. Он духовно сохранил колоссальные, грандиозные размеры допотопной флоры и фауны. В нем бушуют стихийные силы и инстинкты. Он человек первобытный, полный зарослей, как девственный лес, изобилующий жизненными соками и разнообразный до бесконечности, не похожий ни на кого и вызывающий сравнения самые разноречивые. Мощный и причудливый, трагичный и шутливый, родственный Людовику XI и недалекий от Фальстафа, весьма близко стоящий к народу, как уже было говорено, не чуждавшийся трясины, откуда медленно поднимался вокруг него общественный отбор. Он избирал себе сподвижников и друзей в среде простонародья, заботился о своем хозяйстве, точно лавочник, бил жену, как мужик, и искал удовольствий там, где привыкла их искать толпа. Если добавим к этому постоянное столкновение в его уме мыслей и планов, часто противоречивых, но имевших обыкновенно предвзятую цель всеобщего переворота и уравнения, если припомним, что в его воле всегда жило сознание безграничнейшей власти над людьми и обстоятельствами, когда-либо выпадавшей на долю человека, а в душе, как мы уже говорили, страстное стремление за пределы действительности, становившееся, наконец, невыносимой даже для такого человека, как он, то и на эту сторону его духовного облика, по нашему мнению, прольется достаточно ясный свет.